18. В гостиной Фредди сворачивает еще одну самокрутку. Лижет бумагу, чтобы заклеить косяк, смотрит поверх него на Джерома. «Ты у нас здоровяк, да?» Джером молчит. «Какой у тебя вес? 210 фунтов? 220?» Джерому нечего сказать и на это. Фредди невозмутимо прикуривает, вдыхает, протягивает самокрутку Джерому. Тот качает головой. «И напрасно, здоровяк. Травка классная. Пахнет, как собачья моча, я знаю, но все равно классная». Джером молчит. «Проглотил язык?» «Нет. Думал о курсе социологии в выпускном классе. Мы 4 недели разбирали самоубийства, и нам приводили статистику, которую я никогда не забуду. Каждое подростковое самоубийство, о котором сообщает пресса, вызывает 7 новых попыток, из которых 5 показные, а 2 настоящие. Может, тебе тоже лучше подумать об этом, чем изображать крутую?» Нижняя губа Фредди дрожит. «Я не знала. Правда?» «Конечно же, знала», — жестко возражает Джером. Фредди смотрит на самокрутку. Теперь ее очередь молчать. «Моя сестра слышала голос». Тут Фредди поднимает голову. «Какой еще голос?» «Из запита. Голос строго ее отчитывал. За то, что она пыталась жить как белая. За то, что предала своих братьев и сестер по цвету кожи. За то, что она никчемная». «И этот голос тебе кого-то напомнил?» «Да». Джером думает об обвиняющих криках, которые они с Холли услышали из компьютера Оливии Трелони через долгое время после ее смерти. Крики эти запрограммировал Брейди Харсфилд с тем, чтобы подтолкнуть Оливию Трелони к самоубийству. Так коров отправляют на убой по наклонному желобу. «Если на то пошло, да». «Самоубийства зачаровывали Брейди», — вспоминает Фредди. «Он постоянно читал о них в сети. На том концерте собирался покончить с собой, знаешь ли». Джером знает. Он там был. «Ты действительно думаешь, что он общался с моей сестрой телепатически, используя запит как... ну, как что? Как канал связи?» «Если он смог подчинить себе Бобину и другого парня, а он смог, веришь ты в это или нет, то да, думаю, так и было». «А другие с этими модифицированными запитами? 240 с чем-то подростков?» Фредди только смотрит на него сквозь вуаль дыма. «Даже если мы закроем сайт, что будет с ними? Что будет с ними, когда голос начнет убеждать их, что они — собачье дерьмо на башмаке мира, и единственный для них выход — отправиться в долгую прогулку с короткой доски?» Прежде чем Фредди успевает ответить, за нее это делает Ходжес. «Мы должны заглушить голос. То есть остановить его. Пошли, Джером. Мы возвращаемся в офис». «А как же я?» — спрашивает Фредди. «Поедешь с нами. И вот что, Фредди». «Да». «Травка облегчает боль?» «Мнение разница, сами понимаете. В этой грёбаной стране иначе и быть не может. Но могу сказать, как она действует на меня. С ней критические дни становятся не столь критическими». «Прихвати с собой», — командует Ходжес. «И сигаретную бумагу тоже».